Матерь Агни-йоги. При всех условиях контакта нужно сосредоточение. Антиподом сосредоточенности будет разбросанность мысли или хаос. Он под многими формами может вторгаться в сознание. Музыка, повторение слов, воззваний или целых речений помогают собиранию мыслей в фокус. В этом значение многих обрядов. Именно цель их – сосредоточить сознание на определенном виде явлений и остановить блуждание мыслей. Когда сосредоточением руководит сердце, которое вкладывается в устремление, успех достигается тогда много быстрее. Для успеха в утверждении желаемого качества хорошо сосредоточиться на словах, его выражающих, их повторяя большое число раз. Лучше выбирать утверждение первоучителя.